Дон Кихот с величайшим вниманием слушал речь каноника, и когда он увидел, что тот кончил, посмотрел пристально на него некоторое время и затем сказал: «Мне кажется, сеньор Идальго, будто вы словами своими имели в виду дать мне понять, что на свете никогда не было странствующих рыцарей, и что все рыцарские книги лживы и обманчивы, бесполезны и вредны для общества. И я худо поступаю, читая их, и еще хуже, веря в них, и хуже всего, подражая им тем, что избрал в себе столь трудную профессию странствующего рыцарства, которому они учат. Кроме того, вы отрицаете, чтобы когда-либо на свете существовали амадисы гальские или греческие и все остальные рыцари, которыми полны рыцарские книги?» «Все это точь, как ваша милость только что передала», — сказал каноник. На это Дон Кихот ответил: «Ваша милость добавила еще, что рыцарские книги принесли мне большой вред тем, что помутили мне рассудок и довели до клетки, и еще, что для меня было бы полезнее исправиться, переменив род чтения и читать другие, более правдивые книги, которые лучше развлекают и вместе с тем поучают». «Совершенно верно», — подтвердил каноник. «Но я, с своей стороны, — возразил Дон Кихот, — считаю, что лишенный рассудка и очарованный вы, милость ваша, вы, которые наговорили столько хулы против вещи, признанной всем миром и известной за такую истину, что тот, кто ее отрицает, как ваша милость ее отрицает, заслуживал бы ту же кару, какой, по словам вашей милости, вы подвергаете книги, когда вы их читаете, и они наводят на вас скуку. Потому что желать уверить кого-либо, будто на свете не существовало Амадиса и всех остальных странствующих рыцарей, которыми полны истории, все равно, что желать убедить, будто солнце не светит, лед не охлаждает и земля нас не держит. Ведь какой же разумный человек в мире был бы способен убедить другого, что все касающееся инфанты Флорипес и Гюи Бургундского, и Фиерабраса у моста Монтибульского, случившееся во времена Карла Великого, неправда? Клянусь, что это так же верно, как и то, что теперь день. Если же это ложь, должно быть ложью и то, что был Гектор, Ахилл, Троянская война, 12 пэров Франции, английский король Артур, до сегодняшнего дня еще превращенный ворона, и возвращение которого не переставая ждут в его королевстве. Тогда осмелятся также сказать, что и история Гуарина Мескино и сказания о поисках святого Грааля вымышлены, и что любовь Дона Тристана к королеве Изольде, как и любовь Хиневры к Лансероту, апокриф. А между тем есть люди, которые почти помнят, что видели Дуэнью Кинтаньону, бывшую лучшим виночерпием во всей Великобритании. И это так верно, что я и сам помню, как моя бабушка с отцовской стороны, увидав какую-нибудь Дуэнью в почтенном головном уборе, говорила мне: «Это вот внучек похожа на Дуэнью Кинтаньону», из чего я заключаю, что, должно быть, она была знакома с ней или, по крайней мере, видела случайно какой-нибудь ее портрет. И кто же мог бы отрицать правдивость истории Пьера и красавицы Магалоны, когда до настоящего дня в королевском арсенале можно видеть болт, которым доблестный Пьер управлял деревянной лошадью, носившей его по воздуху, болт несколько больше дышло кареты? Рядом с ним хранится и седло Бабиеки, а в Рансенвале — рог Роланда, величиной с большое бревно. Из всего этого приходится сделать вывод, что были и 12 пэров, был и Пьер, был и Сид, и другие подобные им рыцари, из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски приключений. А если нет, Пусть мне также скажут, будто неправда и то, что странствующим рыцарем был храбрый лузитанец Хуан де Лерма, который поехал в Бургундию и сражался в городе Рас с знаменитым сеньором де Шарни, которого звали Моссен Пьер, а затем в городе Базеле с Моссен Энрике де Реместан. И из обоих предприятий вышел победителем, покрыв себя славой и почетом. И приключения, и поединки в Бургундии храбрых испанцев Педро Барба и Гутьерро Кихада, из рода которых я происхожу по прямой мужской линии, победивших сыновей графа Сен-Поля. Отрицаете также и то, что дон Фернандо де Гевара ездил искать приключений в Германию, где он сражался с мессер Юрхе, рыцарем из австрийского герцогского дома. Пусть скажут, что и турниры Суэра де Киньонес дель Пасо басни, так же, как и предприятие Мосена Луиса де Фальсес против кастильского кабальера дона Гонсало де Гусман и многие другие подвиги, совершенные христианскими рыцарями Испании и иных стран, и которые настолько достоверны и истинны, что, повторяю, тот, кто их отрицает, должен быть лишен всякого здравого смысла и сообразительности. Каноник был изумлен, слушая эту смесь истины и лжи в речи Дон Кихота, так же, как и его сведениями во всем, что касалось и относилось до подвигов странствующего рыцарства, и он возразил ему так. — Не могу отрицать, сеньор Дон Кихот, что есть некоторая доля правды в том, что вы говорили, и в особенности в том, что касается испанских странствующих рыцарей. Я согласен также допустить и существование 12 пэров Франции, но не могу поверить, чтобы они совершили все те вещи, о которых пишет архиепископ Турпин. Истинно лишь то, что это были рыцари, избранные французскими королями, и их называли пэрами, потому что все они были равны доблестью, мужеством и знатностью происхождения, или, если этого не было, то, по крайней мере, должно было быть. И это был орден вроде теперешних орденов Сантьяго или Калатравы, где также предполагается, что все члены есть или должны быть рыцарями, достойными, доблестными и знатного происхождения. И, как теперь говорят, рыцарь ордена Сан-Хуана или Алькантара в те времена говорили «рыцарь 12 пэров», потому что всегда было 12 во всем равных рыцарей, которые избирались в этот военный орден. В том, что существовал Сид, нет сомнения, а также и в том, что существовал Бернандо дель Карпио. Но чтобы они совершали приписываемые им подвиги, это, я думаю, подлежит весьма большому сомнению. Что же касается болта графа Пьера, о котором говорила ваша милость, будто он лежит рядом с седлом Бабиеки, в королевском арсенале каюсь в своем грехе. Я или так невежественен, или так близорук, что хотя и видел седло, но не видел болта, несмотря на то, что он столь велик, как говорит ваша милость. «Тем не менее, он там находится, и это несомненно», — возразил Дон Кихот. «А как на дальнейшую примету указываю, что его держат в кожаном чехле, чтобы он не заржавел?» «Все может быть», — ответил каноник, — «но клянусь моим духовным саном, я не помню, чтоб когда-либо видел его. И даже допустив, что он там находится, это немало не обязывает меня верить историям стольких амадисов или же историям великого множества других рыцарей, о которых повествуется в книгах, и не причина, чтобы человек столь уважаемый, одаренный такими достоинствами и таким светлым умом, как ваша милость, поверил, что все эти удивительные нелепости, о которых рассказывается в бессмысленных рыцарских книгах, истинные происшествия». Глава 50. Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях. «Вот так прекрасно!» — ответил Дон Кихот. «Книги, которые печатаются с разрешения королей и с одобрения тех, кто поставлен просматривать их, которые с таким наслаждением читают и которыми восхищаются великие и малые, бедные и богатые, ученые и неучи, простонародье и люди знатного происхождения, словом, всякого рода люди, какого бы они ни были звания и положения, эти книги, по-вашему, ложь? А тем более еще, что они носят на себе такой отпечаток правды, сообщая нам об отце, матери, родине, о родственниках, о возрасте, местопребывании и деятельности шаг за шагом и день за днем такого-то рыцаря или таких-то рыцарей. Молчите, милость ваша, не произносите подобные хулы, и поверьте, что, говоря так, я советую вам поступить как следует умному человеку. Если же не верите, прочтите те книги, и вы убедитесь, какое удовольствие доставит вам их чтение. Потому что, скажите мне, есть ли большее наслаждение, как увидеть, скажем, к примеру, тут сейчас, раскинувшееся перед нашими глазами большое озеро смолы, и кипит оно белым ключом, и в смоле плавает, пересекая друг другу дорогу, множество змей, ужей, ящериц и других животных всех родов, ужасных и свирепых, а из озера поднимается глубоко печальный голос, и он говорит: «Кто бы ты ни был, рыцарь, ты, который смотришь на страшное озеро, если хочешь достигнуть счастья, скрытого под этой черной водой, докажи мужество твоего доблестного сердца и бросься в середину черной и воспламененной жидкости, так как если ты этого не сделаешь, ты не удостоишься лицезреть великие чудеса, скрытые и заключающиеся в семи замках семи фей, там, в глубине этих черных волн». Едва рыцарь услышит страшный этот голос, он ни на миг, не рассуждая с собой и не размышляя об опасности, которой подвергается, даже не освободившись от тяжелого своего вооружения, поручив себя Богу и своей сеньоре, бросается в глубину кипящего озера. И когда он менее всего ожидает этого и не знает, что станется с ним, он очутится среди цветущих полей, с которыми и елисейские никоим образом не могут сравниться. Здесь ему кажется, что и небо более прозрачно, и солнце сияет новым блеском, его глазам представляется прекрасная роща, состоящая из таких зеленых и густолиственных деревьев, что их зелень радует зрение, а слух наслаждается сладким, необученным пением маленьких, бесчисленных пестрых птичек, порхающих на переплетенных ветках деревьев. Тут он видит ручеек, прохладные воды которого кажутся ему жидким хрусталем и бегут по тонкому песку и белым камешкам, похожим на просеянные сквозь решето золото и чистый жемчуг. Там он примечает фонтан художественной работы из цветной яшмы и полированного мрамора, а дальше усматривает другой, сложенный как бы попросту из мелких устричных раковин и витых домиков улиток, белых и желтых, расположенных в каком-то кажущемся беспорядке и перемешанных с кусочками блестящего хрусталя и поддельных изумрудов. И все это являет такую пеструю соразмерность, что искусство, подражающее здесь природе, по-видимому, торжествует над нею. Дальше неожиданно открывается перед ним укрепленный замок, или дивный дворец, стены которого из кованого золота, зубцы на стенах и из бриллиантов, ворота из гиацинтов. Словом, он так изумительно сооружен, что хотя материал, из которого он выстроен, не более не менее, как алмазы, карбункул, рубины, жемчуг, золото и изумруды, но искусство работы драгоценнее материала. А налюбовавшись всем этим, может ли быть более прекрасное зрелище, как увидеть вереницу молодых девушек, выходящих из ворот замка? В таких роскошных и ярких нарядах, что если бы я стал их описывать, как это делается в рыцарских историях, я никогда бы не кончил. И затем та, которая кажется самой знатной из всех, берет за руку смелого рыцаря, бросившегося в пылающее озеро, и, не говоря ни слова, ведет его в роскошный замок или дворец, где его раздевают до нога, как мать родила, купают в теплой воде, тотчас же натирают всего благоуханными мазями и надевают на него сорочку из тончайшего шелка, душистую и благовонную, после чего другая знатная девушка подходит к нему и набрасывает на плечи мантию, которая, по меньшей мере, говорят, стоит целого города и даже большого. И что может быть прекраснее, когда, как нам рассказывают, после всего этого его ведут в другой зал, где он видит столы, накрытые с таким вкусом, что он удивлен и изумлен. А когда ему льют на руки воду, перегнанную на амбре и душистых цветах, и усаживают его в кресло из слоновой кости. А когда все молодые девушки служат ему, храня чудесное молчание, и подают ему такие разнообразные и так вкусно приготовленные блюда, что он не знает, которому из них протянуть руку. А затем какое удовольствие послушать музыку, пока он ест, не зная, кто играет и откуда раздаются звуки. Наконец, когда обед кончен, со стола убрано, и рыцарь сидит, прислонившись к стенке кресла, может быть, ковыряя в зубах, как это в обычае, вдруг в зал входит еще одна молодая девушка, прекраснее всех остальных, и она садится рядом с рыцарем и начинает рассказывать ему, что это за замок, как она в нем очарована, и еще другие вещи, которые приводят рыцаря в удивление, а читателя его истории в изумление. Не хочу дальше распространяться об этом, так как из сказанного можно вывести заключение, что какое бы то ни было место, в какой бы то ни было истории странствующего рыцаря, должно возбудить удовольствие и удивление в любом читателе. Поверьте мне, милость ваша, читайте, как я уже раньше говорил, эти книги, и вы увидите, что они разгонят тоску, если бы вы ее чувствовали, и благотворно подействует на ваше расположение духа, если бы оно было дурным. Про себя могу сказать. С тех пор, как я странствующий рыцарь, я отважен, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, участлив, смел, учтив, кроток, терпелив и легко переношу трудности, заточения, очарования, хотя я еще так недавно сидел запертый в клетке, подобно безумному. Тем не менее, надеюсь доблестью руки моей, если небо будет благоприятствовать мне, и судьба не станет противодействовать, через малое время сделаться королем какого-нибудь королевства, где мне можно будет выказать признательность и щедрость, которые сердце мое вмещает в себе, так как по чести, сеньор, бедняк бессилен проявить добродетель щедрости относительно кого бы то ни было, если бы он и обладал ею в высочайшей степени. А признательность, которая ограничивается только желанием, — вещь мертвая, как мертва вера без дел». Вот почему я бы хотел, чтобы судьба доставила мне скорее случай сделаться императором. Я имел бы возможность выказать мои чувства, делает добро моим друзьям, в особенности этому бедному Санчо Панса, моему оруженосцу, который лучший из людей в мире, и я желал бы дать ему графство, как я это уже давно обещал, только я боюсь, что у него не хватит умения управлять своими владениями. Едва Санчо услышал последние слова, сказанные его господином, как он воскликнул: «Постарайтесь всеми силами, милость ваша, сеньор Дон Кихот, добыть мне это графство, много раз уже обещанное вашей милостью, и которого я так давно жду, а я вам обещаю, что у меня хватит умения управлять им. Если же его у меня не хватило бы, то, как я слышал, на свете есть такие люди, которые берут в аренду владения сеньоров и платят им столько-то в год, и сами уже заботятся об управлении, а сеньоры живут себе припеваючи и тратят деньги, которые им выплачиваются, не заботясь ни о чем другом. Так сделаю и я, и не стану торговаться о большем или меньшем, а сейчас же отступлюсь от всего и буду проедать, как герцог, свои доходы, а там хоть трава не расти». «Это, брат Санчо, — сказал каноник, — относится только к пользованию доходами. Что же касается отправления правосудия, заведовать этим обязан собственник владения, для чего требуется понимание, здравый смысл и особенно искреннее желание быть справедливым, потому что если этого не окажется в начале, то дело пойдет плохо и в середине, и в конце, и Бог имеет обыкновение помогать добрым намерениям простодушного, как и разрушать злые умыслы коварного». «Не знаю я этих философий, — ответил Санчо Панса, — но знаю только, что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тело больше, чем у многих, и я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой в своем. И, будучи им, я делал бы то, что желаю. Делая же то, что желаю, я доставлял бы себе приятное, и, доставляя себе приятное, был бы доволен. Если же кто доволен, ему нечего больше желать. И если нечего желать, всему тут конец, лишь бы только явились мои владения. А там с Богом и да увидим мы себя, как говорил один слепой другому». «Это не дурная философия, как ты, Санчо, говоришь, — заявил каноник, — но, тем не менее, можно было бы еще многое сказать по поводу графств». На это Дон Кихот возразил: «Не знаю, что еще можно было бы сказать. Я руководствуюсь только примером великого Амадиса Гальского, который оруженосца своего сделал графом Инсула Ферме. Итак, я без всякого укора совести могу сделать графом Санчо Пансо, одного из лучших оруженосцев, когда-либо бывших у странствующего рыцаря». Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон Кихотом, умением, с которым он изобразил приключения рыцаря озера, впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал получения графства, обещанного ему его господином. Между тем слуги каноника, ходившие на постоялый двор, чтобы привезти оттуда вьючного мула, вернулись, и когда они устроили стол из ковра и зеленой травы, луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтобы погонщик валов мог, как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих мест. В то время, как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила примилая коза, шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За ней шел пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга, коза испуганная и оробевшая, подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась здесь. Козопас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была одарена речью и пониманием: «Ах, беглянка, беглянка, пегенькая, пегенькая, как сильно вы все эти дни прихрамывали! Какие волки пугают вас, дочка! Не скажете ли вы мне, в чем дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола и не можете оставаться спокойной? К черту ваши причуды и причуды всех тех, кому вы подражаете! Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что если и не столь счастливая, но, по крайней мере, вы будете в безопасности, у себя, в загоне, или с вашими подругами. Если вы, которая должна присматривать за ними и показывать им дорогу, блуждаете, как без проводника, и сбиваетесь с пути, что же станет с ними?» Слова Козопаса рассмешили тех, кто их слышал, в особенности же каноника, который сказал: «Прошу вас, брат, жизни вашей, успокойтесь и не слишком торопитесь отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского пола, то будет следовать природным своим наклонностям. Сколько бы вы ни старались мешать ей, возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков вина, и ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет». Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного кролика. Козопас взял жаркое и поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал: «Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака от того, что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я хотя и крестьянин, но не такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с животными». «Этому я легко поверю», — сказал священник, — «потому что знаю по опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушьих хижинах скрываются философы». «Или же, по крайней мере, сеньор», — ответил пастух, — «в них находят пристанище люди, наученные опытом. И чтобы вы могли этому поверить и словно осязать рукой, хотя меня и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь, но если вам, сеньоры, не наскучит и угодно будет на короткое время уделить мне ваше внимание, я расскажу вам истинные происшествия, подтверждающие то, что говорил этот сеньор», — он указал на священника, — «и мои слова». На это Дон Кихот ответил: «Ввиду того, что случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде оттенка рыцарского приключения, я, с своей стороны, брат, буду слушать вас очень охотно. А равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные люди и большие любители занимательных рассказов, которые удивляют, очаровывают и развлекают, как, несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас». «Исключай меня, — сказал Санчо, — потому что я с этим паштетом перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на 3 дня, так как я слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря должен есть, когда ему представится случай, до тех пор, пока он больше не в состоянии есть, по той причине, что они нередко попадают в такой дремучий лес, откуда не удается выбраться раньше 6 дней, и если человек не был сыт по горло или не имеет при себе сумки, наполненной съестными припасами, он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высушенную мумию». «Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ступай себе куда хочешь и ешь сколько можешь. Что до меня, я уже сыт. И мне недостает лишь одного — дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека. — И мы также дадим пищу душам нашим, — сказал каноник и просил Козапаса приступить к обещанному рассказу. Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога, говоря: «Ложись здесь, возле меня, пегенькая, у нас еще довольно времени, чтобы вернуться в нашу овчарню». Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел, она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю таким образом. Глава 51, в которой сообщается о том, что рассказал Козапас всем тем, кто увозил Дон Кихота. В трех милях от этой долины есть деревня, хотя и маленькая, но одна из самых богатых во всем округе, и там жил крестьянин очень уважаемый и до такой степени, что хотя всегда уважение идет во след богатых, его уважали больше за добродетели, которыми он обладал, чем за богатство, которое он нажил. Но самое большое его счастье, как он говорил, состояло в том, что у него была дочь, девушка такой необычайной красоты, редкостного ума и добродетели, что все знавшие и видевшие ее изумлялись неслыханным совершенством, которыми небо и природа так щедро одарили ее. Уже девочкой была она красива, а с годами красота ее все более и более росла и в 16 лет достигла высшей своей точки. Слава о необычайной красоте ее стала распространяться по всем соседним деревням. Что я говорю по соседним деревням? Эта слава проникла не только в отдаленные города, но даже достигла и до дворцов королей, и до слуха всевозможного рода людей, которые стали наезжать отовсюду, чтобы посмотреть на нее, как смотрят на редкостную вещь или на чудотворную икону. Отец берег ее, и сама она берегла себя, потому что нет тех цепей, той стражи и замков, которые уберегли бы девушку лучше, чем собственная ее скромность. Богатство отца и красота дочери побуждали многих, как из того же местечка, так и приезжих, сватать ее себе в жены. Но отец, которому надлежало распорядиться судьбой такого необычайного сокровища, был смущен и не мог решить, кому передать его из бесчисленного множества докучавших ему. И в числе этих столь многих, одним из домогавшихся ее, был и я. И основывал свои надежды на верный и хороший успех на том, что ее отец меня знал, так как я был родом из того же местечка, из уважаемой семьи, в цветущем возрасте, имел большое состояние и не был обижен умом. С такими же данными, как и я, сватался к ней еще другой из нашего местечка, что и было причиной колебаний и нерешительности ее отца, которому казалось, что за кого бы из нас ни вышла его дочь, она была бы хорошо пристроена. Чтобы выйти из этого затруднения, он надумал сказать обо всем Леандре. Так называлась богатая, сделавшая меня таким бедняком. Полагая, что раз достоинство обоих нас одинаковое, лучше всего предоставить любимой им дочери право выбрать того, кто ей больше нравится. Пример, заслуживающий подражания всех родителей, имеющих в виду женить или выдать замуж своих детей. Я не говорю, чтобы им давали выбирать из дурных и низких вещей, а предлагали бы хорошие из хороших, предоставляли бы выбрать по их вкусу. Не знаю, какой выбор сделала Леандра, знаю только, что отец ее отговаривался перед нами обоими молодостью дочери и разными другими общими местами, которые ни к чему не обязывали его, но и не освобождали нас. Звали моего соперника Ансельмо, а меня зовут Эхенио. Чтобы вы были осведомлены об именах действующих лиц этой трагедии, развязка которой еще не наступила, хотя нетрудно предвидеть, что, должно быть, она будет злополучной. Около этого времени в нашем местечке появился некто Висенте де ля Роса, сын бедного крестьянина из нашей же деревни. Этот Висенте вернулся из Италии и разных других стран, где он служил солдатом. Его взял из деревни нашим мальчиком лет 12 капитан, проходивший тогда как раз со своим отрядом. И по прошествии других 12 лет он вернулся молодым человеком в щегольской, пестрой и разноцветной солдатской одежде, обвешанной 1000 кусочков хрусталя и тоненькими стальными цепочками. Сегодня он надевал одно украшение, завтра другое, но все они, хотя и блестели, были непрочны, незначительного веса и еще меньшей стоимости. Крестьяне, которые по природе склонны к злоречию, а когда безделье представляет им к тому случай, является воплощением злословия, подметили это и подвели точный счет его нарядам и украшениям, из которого обнаружилось, что у него всего-навсего только 3 костюма разных цветов с чулками и подвязками. Но он был так изобретателен с ними и умел придавать им такое разнообразие, что если бы их не сосчитали, нашлись бы люди, готовые поклясться, что видели у него больше 10 пар платья и 20 султанов из перьев. И не сочтите неуместным и лишним то, что я так распространяюсь насчет его нарядов, потому что они сыграли выдающуюся роль в этой истории. Он садился на скамейке под большим тополем на площади села и увлекал всех нас рассказами о своих подвигах, так что мы слушали его с открытыми ртами. Не было на всем свете страны, где бы он, по его словам, не побывал, не было сражения, в котором он бы не участвовал. Он убил больше мавров, чем их имеется в Марокко и Тунисе, и у него было будто бы больше поединков, чем у Ганте и Луна, Диего Гарсия де Передес и 1000 других, которых он называл. И отовсюду он вышел победителем, не пролив ни одной капли своей крови. А в другой раз он показывал нам знаки от ран, хотя их и нельзя было разглядеть, и уверял нас, что это раны от ружейных пуль, полученные им в разных стычках и сражениях. Наконец он с невиданным высокомерием говорил на воз с равными себе даже с теми из них, которые были хорошо знакомы с ним, и хвалился, что отец ему — его рука, его происхождение, его дела — и что в качестве солдата он и самому королю ничем не обязан. К этим его притязаниям присоединялось еще то, что он был немного музыкант и умел извлекать из гитары звуки такого рода, что некоторые уверяли, будто она у него говорит. Но его таланты не ограничивались этим, потому что сверх того он еще был и поэтом, и на каждую пустяковину, случавшуюся в селе, сочинял стихи в 1,5 мили длиной. И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте де ля Роса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блески его наряда пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в 20 экземпляров, очаровали ее. До ее слуха дошли рассказы о подвигах, которые он приписывал себе. Словом, должно быть, дьявол так устроил, что она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне которых желание женщины, Леандра и Висента сговорились без всяких затруднений, прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ею отца, матери у нее не было, и, исчезнув из деревни вместе с солдатом, вышедшим из этого предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так хвастался. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла весть о нем. Я был поражен. Ансельма вне себя, отец пришел в отчаяние, родственники негодовали, правосудие встревожилось, квадрильеросы были поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскали леса, побывали везде, где только было мыслимо. Через три дня нашли безрассудную Леандру в горной пещере в одной лишь сорочке, без того же множества денег и драгоценностей, которые она унесла с собой из дому. Ее привезли к огорченному отцу, и в его присутствии расспрашивали о случившемся с нею, и она, не колеблясь, сказала, что Висента дель Роса обманул ее, и, дав ей слово жениться на ней, уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый и необычайный во всем мире город, именно в Неаполь. И она, поверив дурным его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату в ту ночь, когда ее хватились. А он ее завел в дикую гористую местность и бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала так же, как солдат, не лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере и ушел. Обстоятельство, которое снова всех изумило. Трудно было поверить в воздержание молодого парня, но она утверждала это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца, который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери его оставил то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды когда-либо вернуть назад. В тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что время, хоть отчасти, изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя. Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна. А те, что знали, насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными. Когда засадили в монастырь Леандру, глаза Ансельма ослепли, по крайней мере, в том смысле, что он перестал видеть что-либо могущее доставить ему удовольствие. И мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча света и радости в отсутствии Леандры. Наше горе усиливалось, терпение истощалось, мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за недостаток предусмотрительности. Наконец, Ансельма и я, мы сговорились покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большое стадо овец, принадлежащие ему, а я не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы проводим здесь с ним нашу жизнь среди деревьев, давая свободный выход нашим чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандри. Или же каждый из нас вздыхает наедине, воссылая к небу свои жалобы. Подражая нашему примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность превратилась в пастушескую Аркадию. До того здесь все полно пастухами и овчарнями, и всюду раздается лишь имя прекрасной Леандры. Этот проклинает ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной. Тот бранит за легкомыслие и ветренность. Один извиняет и прощает ее, другой одновременно и оправдывает, и осуждает. Один прославляет ее красоту, другой возмущается ее легкомыслием, наконец, все ее осуждают и все ее боготворят. Безумие их доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешеным недугом ревности, которому она и не дала ни малейшего повода, так как я уже говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его. Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо повторяет всюду, где только оно может зародиться, имя Леандры. «Леандра!» — раздается в горах. «Леандра!» — журчат ручейки. И Леандра держит нас всех, сбитых с толку и очарованных, надеющихся без всякой надежды и боящихся, не зная, чего мы боимся. Среди этих безумных меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле имеет его больше всех мой соперник Ансельмо, который, имея много других причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и под звуки Рабеля. На нем он изумительно играет, поет о грустной своей судьбе стихами, обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой, более легкой дороге, а, на мой взгляд, самой верной, и броню легкомыслие женщин, их непостоянство, двоедушие, лживость, их обещаний, коварное вероломство и, наконец, неразумие, высказываемое ими при выборе того, на кого устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньоры, повод к тем словам и речам, с которыми я, идя сюда, обратился к своей козе, и о ней, так как она женского пола, я невысокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказать. Если же я рассказал вам ее слишком пространно, то не буду скупиться на то, чтобы служить вам. Здесь поблизости моя овчарня, и там у меня свежее молоко, вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на глаз, как и на вкус. Глава 52. О ссоре Дон Кихота с Козапасом и о редкостном приключении с бичующимся, счастливо завершенным рыцарем в поте своего лица. Рассказ пастуха очень понравился всем, кто его слышал, и особенно канонику, который с чрезвычайным любопытством отметил манеру его изложения, далеко не напоминавшую грубого Козапаса, а скорее тонко образованного человека, и сказал, что священник был прав, говоря, будто горы воспитывают ученых. Все присутствовавшие предлагали свои услуги Эйхенио, но наиболее щедрым в этом отношении оказался Дон Кихот, который сказал ему: «Конечно, брат Козапас, если б я только имел возможность предпринять какое-нибудь приключение, немедленно, ни минуты отправился бы в путь, чтобы сделать вам приятное, именно освободить Леандру из монастыря, где, вне всякого сомнения, и удерживает против ее воли. Сделал бы я это вопреки игумении и всех, кто пожелал бы воспрепятствовать мне. Я передал бы ее вам в руки, чтобы вы могли поступить с ней сообразно с вашей волей и желанием, соблюдая, однако, закон рыцарства, повелевающий не причинять никакой девушке какого-то ни было насилия. Но я надеюсь на Бога нашего Господа, что власть злобного чародея не столь велика, чтобы не восторжествовало над нею могущество другого чародея, более благожелательного, и тогда я обещаю вам свою защиту и поддержку. Как к тому обязывает меня мое призвание, состоящее в том, чтобы оказывать помощь слабым и обездоленным». Козапас пристально взглянул на него и, увидав жалкую одежду и странную наружность Дон Кихота, удивился и спросил цирюльника, сидевшего рядом с ним: «Сеньор, Кто этот человек с такой фигурой и который говорит таким образом? — Кто это может быть? — ответил цирюльник. — Как незнаменитый Дон Кихот Ломанческий. Отомститель за обиженных, защитник угнетенных, опора девушек, страх великанов и победитель в битвах. — Это напоминает мне, — сказал Козапас, — то, что читаешь в книгах о странствующих рыцарях, которые делали все, что ваша милость говорит об этом человеке, хотя, насколько мне кажется, или милость ваша шутит, или же у этого кавальера, по-видимому, совсем пусто в голове. — Величайший вы негодяй! — сказал тогда Дон Кихот. — Вы-то и есть пустоголовый и несостоятельный, а у меня голова такая полная, какой никогда не была та блудница, сын блудницы, что произвела вас на свет. Говоря таким образом, он схватил лежавший около него хлеб и так бешено и удачно бросил его в лицо Козапаса, что этим ударом приплюснул ему нос. Но Козапас, не признававший подобных шуток, видя, как с ним не в шутку плохо обходятся, кинулся без всякого уважения к ковру, к скатерти и ко всем обедавшим на Дон Кихота, схватил его обеими руками за горло и непременно задушил бы, если б Санчо Панса не подоспел как раз вовремя и, схватив его за плечи, не отбросил бы навзничь на стол, ломая тарелки, разбивая стаканы и разливая и разбрасывая все, что было на столе. Почувствовав себя свободным, Дон Кихот опять бросился на Козапаса, который с окровавленным лицом, избитый и измолотый кулаками Санчо, ощупью искал на столе нож, чтобы произвести им кровавую расправу. Но каноник и священник остановили его, а цирюльник устроил так, что Козапасу удалось подмять под себя Дон Кихота, на которого он обрушился таким градом ударов, что лицо бедного рыцаря оказалось столь же окровавленным, как и его собственное. Каноник и священник хохотали до упада, квадрильеросы скакали от удовольствия, и все натравливали друг на друга бойцов, как это делают с собаками, которые грызутся. Один лишь Санчо Панса был в отчаянии, так как не мог вырваться из рук слуги каноника, державшего его, чтобы он не бросился на помощь к своему господину. Наконец, в то время, когда все были веселы, исключая двух противников, терзавших друг друга, они услышали такой печальный звук трубы, что он заставил их обернуть головы к тому месту, откуда, казалось, неслись эти звуки. Но тот, кто больше всех взволновался, услыхав их, был Дон Кихот, и хотя он и лежал еще против своей воли под Козапасом и был порядочно избит, он сказал своему противнику: — Брат дьявол, так как невозможно, чтобы ты им не был, раз у тебя оказалось достаточно мужества и силы, чтобы подчинить себе мою силу и мое мужество? Прошу тебя о перемирии на один лишь час, ввиду того, что печальный звук трубы, который донесся до нашего слуха, призывает меня, как мне кажется, к какому-нибудь новому приключению. Козапас, уже утомившийся бить и быть битым, тотчас же бросил его, а Дон Кихот поднялся и, повернув глаза в ту сторону, откуда раздавались звуки трубы, увидел, что с холма спускается множество людей, одетых сверху донизу в белое, по обычаю кающихся и бичующихся. Случилось так, что облака в том году отказались орошать своей влагой землю, и во всех местечках округа были устроены процессии с молитвой и бичеванием, чтобы умолить Бога простереть длань своего милосердия и ниспослать дождь. С этой целью жители деревни, лежавшие вблизи оттуда, шли процессией к почитаемой ими пустыне, находившейся на склоне холмистой этой долины. При виде странной одежды кающихся, Дон Кихот, позабыв, сколько раз раньше еще ему случалось видеть то же самое, вообразил, что это какое-то приключение, и только ему одному в качестве странствующего рыцаря надлежит предпринять его. Еще больше утвердило его в этой фантазии предположение, что статуя, которую они несли, покрытую трауром, знатная сеньора, насильно увезенная бессовестными этими негодяями и разбойниками. Лишь только эта мысль мелькнула в его уме, он быстро бросился к Росинанте, который пасся вблизи, и, сняв висевшие на луке седла узду и щит, тотчас же взнуздал свою лошадь, и затем, спросив у Санчо меч, вскочил на Росинанте и, прикрыв себя щитом, громким голосом крикнул всем присутствовавшим: «Теперь, доблестное общество, вы увидите, как важно, чтобы в мире были рыцари, давшие обет странствующего рыцарства. Теперь, говорю я, освобождение доброй этой сеньоры, которую везут там, в плену, покажет вам, нужно ли почитать странствующих рыцарей». И говоря это, он сжал икрами бока Росинанте, так как шпор у него не было, и во весь галоп. В этой правдивой истории мы еще не видели, чтобы Росинанте когда-либо несся в карьер, поехал навстречу бичующимся, несмотря на то, что каноник, священник и цирюльник пытались остановить его. Это казалось невозможным, а также не могли остановить его и слова Санчо, кричавшего ему вслед: «Куда вы едете, сеньор Дон Кихот? Какие демоны в груди у вас побуждают вас идти против вашей католической веры? Обратите внимание, несчастный я, что это процессия бичующихся, а та сеньора, которую несут на пьедестале, благословеннейшее изображение беспорочной Божьей Матери. Подумайте, милость ваша, о том, что вы делаете, так как на этот раз, можно сказать, это не то, что вы знаете». Но Санчо тщетно утруждал себя, потому что его господин так сильно стремился догнать привидение в белых саванах и освободить даму в трауре, что ни слова не слышал, и хотя бы и слышал, все равно не вернулся бы, если бы даже сам король приказал ему это. Подъехав к процессии, он остановил Росинанте, уже чувствовавшего желание немного отдохнуть, и угрожающим и хриплым голосом крикнул: «Вы, которые закрываете себе лица, должно быть, от того, что вы злые, остановитесь и выслушайте то, что я желаю сказать вам!» Первыми остановились те, которые несли статую, а один из четырех священнослужителей, певших молебствие, увидав странную фигуру Дон Кихота, худобу Росинанте и другие подробности, замеченные и открытые им в Дон Кихоте, могущее вызвать смех, ответил ему: «Сеньор брат, если вы желаете сказать нам что-нибудь, говорите поскорее, потому что эти братья идут, бичуя себя до крови, и мы не можем и не должны останавливаться и выслушивать что бы то ни было, разве только это так коротко, что можно сказать в двух словах». — Скажу и в одном, — возразил Дон Кихот, — и вот оно, тотчас же и немедленно освободите прекрасную эту сеньору, слезы и грустный вид которой ясно доказывают, что вы увозите ее против ее воли и нанесли ей великие оскорбления. Я, который родился на свет, чтобы исправлять такого рода обиды, не позволю вам сделать ни шагу, пока вы не вернете ей желанную и заслуженную ею свободу». Из этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что должно быть он сумасшедший, и разразились громким смехом. Но этот смех был точно порох, брошенный в пламя гнева Дон Кихота, потому что, не говоря ни слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли, оставил ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая вилообразной палкой или шестом, которым он поддерживал носилки во время остановок. По этому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом, и разрубивший шест надвое. Но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где был меч, и которая не могла быть защищена против крестьянской силы с щитом, что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии. Санчо Панса, бежавший чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла. Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил, отчего поспешно подоткнул под пояс длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту, где он лежал. Но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с ними и квадрильеросы со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери и, надев на головы капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники — факелы, ждали нападения, решив защищаться, а если окажется возможным, и напасть на своих противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали, так как Санчо ничего другого не сделал, как только бросился на тело своего господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая, что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто такой Дон Кихот. И он так же, как и вся толпа бичующихся, подошли взглянуть, убит ли бедный кабальера или нет, и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах говорил: «О, цвет рыцарства! От одного лишь удара дубиной, кончивший поприще столь хорошо потраченных тобою лет! О, честь рода своего, гордость и слава всей Ла-Манчи и даже всего мира, который, лишившись тебя, переполнится злодеями, не опасающимися быть наказанными за свои преступления! О, ты, более щедрый, чем все Александры, так как всего за 8 месяцев службы ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и окружает! О, ты, смиренный с надменными, горделивый со смиренными, отважный в опасностях, терпеливо выносивший оскорбления, влюбленный без причины, подражатель добрых, бич злых, враг всего низкого, словом, странствующий рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать!» Под вопли и рыдания Санчо Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные им, были следующие: «Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, испытывает большие страдания, чем эти. Помоги мне, Санчо, друг, сесть в очарованную повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле Росинанта, так как все это плечо разбито у меня в дребезги». «Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой», — ответил Санчо, — «и вернемся в мою деревню в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды». «Ты правильно рассудил, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Благоразумнее всего дать пройти дурному влиянию созвездий, которое теперь тяготит над нами». Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил. И так от души позабавившись над простотой Санчо Панса, они усадили Дон Кихота в повозку, как он раньше ехал. Процессия выстроилась снова и продолжала свой путь. Козапас простился со всеми, квадрильеросы отказались идти дальше, и священник заплатил им то, что было условлено. Каноник попросил священника сообщить ему, что случится с Дон Кихотом, излечится ли он от своего безумия или останется болен. после чего он простился со священником и продолжал свое путешествие. Наконец все распрощались, и каждый отправился своей дорогой, оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Панса и добрым Росинанте, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же терпения, как и его господин. Возчик запряг своих валов, усадил Дон Кихота на вязанку сена и с обычной медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник. Через 6 дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень, да еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала повозка Дон Кихота. Все сбежались смотреть, что такое в повозке, но когда они узнали своего земляка, то очень изумились. Один мальчик кинулся со всех ног ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной валами. Было жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на окаянные рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот въезжал в ворота своего дома. Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Панса, знавшая уже теперь, что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего господина. — Да будет благодарение Богу, — возразила она, — который оказал мне такую великую милость. А теперь скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки вашим детям? — Ничего этого не привез я, жена, — ответил Санчо, — а привез другие вещи, более ценные и значительные. — Очень рада этому, — ответила жена. — Покажите-ка мне вещи, более ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы возрадовалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным в долгие века вашего отсутствия. — Покажу их вам дома, жена, — сказал Панса. — Теперь же довольствуйтесь тем, что если Богу будет угодно, и мы еще раз отправимся в поиски приключений, вы увидите меня скоро графом или губернатором острова. И не такого, как здесь у нас, а лучшего, какой только можно найти. Дай-то Бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось, но скажи же мне, что это такое насчет островов? Я не понимаю этого. — Мед не для ослиного рта, — ответил Санчо. — Узнаешь все в свое время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать, ваша милость, сеньора. — Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и вассалах? — спросила Хуана Панса. Так звали жену Санчо, хотя они и не были сродни, но потому что в Ла-Манче обычаи, чтобы жены принимали прозвище мужей. — Не трудись, Хуана, узнать все так поспешно. Довольно, что я говорю тебе правду. И зашей себе рот. Могу сказать тебе только одно мимоходом. Нет более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем у странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, что большая часть встречающихся приключений выходит не такими, какие бы желал человек, потому что из 100, которые встретятся, 99 оказываются обыкновенно неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту, так как некоторые из них кончились для меня бросанием вверх на одеяле, другие — тем, что я был избит, но все же вещь приятная — поджидать приключения, проезжая по горам, бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в свое удовольствие, не платя ни одного моровидиса, черт возьми! Пока этот разговор происходил между Санчо Пансо и женой его Хуаной Пансо, Ключница и племянница Дон Кихота встретили его, раздели и уложили на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где он находится. Священник поручил племяннице как можно заботливее ухаживать за своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у них, и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привести его домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятиями рыцарские книги, то прося небо низвергнуть в глубину бездны авторов столь великого множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что могут опять остаться без своего дяди и господина. Лишь только он почувствует себя немного лучше. И так оно и случилось, как они опасались. Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностью и рвением данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог найти сведения о них, по крайней мере, в достоверных сочинениях. Только предание сохранило в воспоминании жителей Ла-Манчи, что, выехав в третий раз из дому, Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких знаменитых турнирах, проходивших в этом городе, и что здесь с ним случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота, и так бы никогда и не узнал ничего, если б не встретился благодаря счастливой случайности со старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом, но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон Кихота, воспевалась красота Дульсинеи Тобосской, вид Росинанта, верность Санчо Панса и похороны самого Дон Кихота с разными надгробными надписями и похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда не слыханной истории, приводит здесь. И этот автор просит тех, кто прочтет их в награду за бесконечный труд, вложенный им в исследование и пересмотр всех ломанческих архивов для извлечения оттуда на свет Божий упомянутых стихотворений, об одном только — отнестись к ним с тем же доверием, с каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в мире. Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные. Первые слова, написанные на пергаменте, найденном в свинцовом ящике, были следующие. «Академики Аргамасильи, местечко в Ла-Манче, на жизнь и смерть доблестного Дон Кихота Ла-Манческого, так написали. Маниконга, человек из Конго, Академии Аргамасильи на гробнице Дон Кихота. Эпитафия. Безумец, что сумел Ла-Манче в украшение трофеев больше дать, чем Криту дал Язон, носилось в облаках высоко чье мышление, а лучше в шире глубь его спускал бы он. За доблесть, кто руки и боевое рвение, был от Гаэты вплоть до Каты прославлен, кровавые стихи писал мечом в сражении, ужаснейший из муз навеки полонен, чья слава вознеслась над славой Амадисов, чей пыл так грозен был, любовь так велика, что он с собой затмил венец всех бельянисов. На Галаара мог смотреть уж свысока, и мчался, как стрела на Росинанте в бой, лежит здесь недвижим под каменной плитой. Пинеагада, застольник, академик Аргамасильи ин лаудем во славу Дульсинеи Табусской. Сонет. Вот Дульсинея здесь, с лица черна, кругла, грудь высока, плотна, осанка, загляденье. Табусскую она царицею была, пылал к ней Дон Кихот, в ней видел рай спасенье. Из-за нее прошел, любовь его вела, Монтьельским полем он бродил до одурения по склонам черных гор, пока не довела судьба Варанхуэс его в изнеможении виною Росинанте. Тяжкая беда Ла-Манчи даму тут и рыцаря сразила, их смерть похитила в цветущие года, причем она ее всей красоты лишила, а он, о славе чьей гласят везде ваянья, он не избег любви, коварства и страдания. Капричос. Искусный, умнейший академик Аргамасильи в похвалу Росинанте коня Дон Кихота Ла-Манчского. Сонет. На тот алмазный трон, куда пятой кровавой от века лишь вступал великий Марс один, свой стяг уж водрузил с отвагой величавый неистовый герой Ла-Манчи паладин. Повесил здесь он меч свой с тонкою оправой, непобедимый меч былых его годин, которым он колол, рубил, все с новой славой разил и побеждал строй вражеских дружин. Пусть Галия своим Амадисом гордится, потомками его и доблестью их дел, ей давших блеск побед, пусть Греция кичится. Ла-Манчи краше всех, завидней всех удел. Белоны, суд решил венец лавровый ныне надеден Дон Кихот, и он его надел. Пусть славы блеск его не меркнет уж отныне, ведь даже Росинанте дерзостным задором превысил во сто раз боярда с Брильядором. Бурладор, насмешник, академик Аргамасильи, Санчо Пансе. Сонет. Вот Санчо Панса здесь, хоть ростом он и мал, но духом он велик. И чудное явление, такой, как он, клянусь, на свете не бывал, оруженосец в век без лжи и измышления, лишь чуточку одну — и он бы графом стал, но козни злых людей, врагов его стремления помехой были в том. Век низкий воздвигал не только на него, и на ослов гонение. И едет на осле, простите, если нет, оруженосец сей, столь кроткий и смиренный, за рыцарем своим и Росинанте вслед. О, суетность надежд людских! Покой блаженный сулят они порой, и вдруг в одно мгновение летят от нас, как дым, как тень, как сновиденье. Кочедьябло, леший, академик Аргамасильи, надпись на гробнице Дон Кихота. Эпитафия. Здесь в могиле рыцарь спит. Росинанте по стремнинам нес его, и по долинам был он весь помят и сбит. Тениток, звонарь, академик Аргамасильи, надпись на гробнице Дульсинеи Табосской. Тут в земле еще зарыт Санчо Панса беспримерный. Он, оруженосец верный, рядом с рыцарем лежит. Вечный отдых здесь нашла Дульсинея, но могила в прах и пепел превратила красоту ее чела. Как стройна она была! И на даму походила, Дон Кихота полонила, славу родине дала. Вот те стихотворения, которые можно было разобрать. Остальные же с буквами и сточенными червями были переданы академику, чтобы он по догадкам выяснил их смысл. Есть сведения, что он и добился этого ценою многих бессонных ночей и величайшего труда, и что он намерен издать их в свет в надежде на третий выезд Дон Кихота. «Форсе алтри контера, кон миглиор плетро». Быть может, другие споют на более вдохновенной лире. Остроумный, изобретательный Дальго Дон Кихот Ламанчский. Сочинение Мигеля де Сервантеса Сааведра. Часть вторая. Предисловие. К читателю. Помоги мне, Бог, с каким должно быть нетерпением ждешь ты теперь, читатель знатный, а может быть и плебей, этого предисловия, думая найти в нем возмездие, ссору, поношение, направленные против автора второго Дон Кихота, того, говорю я, который, как слышно, был зачат в Тордесильесе и родился в Тарагоне. Но, по правде говоря, не могу доставить себе этого удовольствия, потому что, хотя оскорбления пробуждают гнев даже и в самых смиренных сердцах, мое сердце составляет исключение из этого правила. Быть может, ты желал бы, чтобы я кинул ему в лицо осла, болвана и подлеца, но мне это и в голову не приходит. Пусть его грех будет ему наказанием, пусть он ест его со своим хлебом, и конец делу. Но то, что я не мог не почувствовать, это его обвинение, что я стар и безрукий, точно в моей власти было остановить время, чтобы оно не проходило надо мной, или мое увечье родилось в питейном доме, а не в одном из наиболее славных дел, какое только видели прошедшие и настоящие века, или могут надеяться увидеть будущее. Если мои раны не блестят в глазах каждого, кто их видит, по крайней мере, на них с уважением смотрят те, кто знает, где они были приобретены, потому что солдат выглядит лучше мертвым на поле битвы, чем невредимым в бегстве. Я так проникнут этим, что если бы мне теперь и предложили, и осуществили невозможное, все же я бы скорее предпочел участвовать в этом дивном сражении, чем не участвовать в нем и быть здравым от ран. На лице и на груди солдата они — звезды, служащие путеуказателем для других к небу славы и к желанию заслуженных похвал. И следует принять соображение и то, что пишут не сединами, а мыслящими способностями, которые обыкновенно улучшаются с годами. Меня задело также и то, что он называет меня завистливым и объясняет, точно не учу, что такое зависть, между тем, как поистине и в действительности из двух существующих родов зависти мне знакома лишь святая, благородное и добродетельное. А раз это так, как оно на деле есть, не похоже, чтобы я преследовал какое-либо духовное лицо, и тем более, если оно в довершении еще и член святого судилища. Если же сказанное им он говорил относительно того лица, на кого он, по-видимому, намекает, в таком случае он ошибается как нельзя более, потому что я преклоняюсь перед гением этого человека, восхищаюсь его произведениями и его прилежанием беспрерывным и добродетельным. Однако я действительно благодарен тому сеньору-автору за его утверждение, будто мои новеллы более сатиричны, чем примерны, но что они хороши. А последнего нельзя было бы сказать о них, если бы они не были хороши во всем. Думается мне, будто ты говоришь, что я очень сдержан и слишком остаюсь в пределах скромности, зная, что не следует добавлять огорчение огорченному, а испытываемое этим сеньором должно быть, несомненно, велико, так как он не дерзает выступить в открытом поле и под ясным небом скрывая свое имя и измышляя себе родину, точно он виновен в государственной измене. Если тебе случайно пришлось бы познакомиться с ним, передай ему от меня, что я не считаю себя оскорбленным, потому что хорошо понимаю, что такое искушение дьявола. Одно из величайших искушений — внушить человеку мысль, будто он способен сочинить и напечатать книгу, с которой приобретет столько же славы, как и денег, и столько же денег, как и славы. А в подтверждение этого я хотел бы, чтобы ты своей милой и шутливой манерой передал ему следующий рассказ. В Севилье был сумасшедший, помешавшийся на самой странной нелепости и причуде, какая когда-либо могла быть у сумасшедшего на свете. Дело в том, что он, выдолбив кусок тростника и закруглив его с одного конца, ловил какую-нибудь собаку на улице или в другом месте и, прижав ей одну заднюю лапу ногой, другую приподнимал рукой и, вставив как можно лучше тростник ей в известное место, дул в него, пока животное не делалось круглым, как шар, и, держа собаку в таком положении, слегка раза два хлопал ее ладонью по животу и отпускал, говоря окружающим, которых всегда было много: «Думаете ли вы, милости ваши, что легкое дело надуть собаку? Думаете ли вы, милости ваши, что легкое дело написать книгу? А если этот рассказ не подойдет к нему, передай, друг, читатель ему следующий, тоже о собаке и о сумасшедшем». Был в Кордове другой сумасшедший, имевший обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или какой-либо тяжеловесный камень, и когда он встречал собаку, которая его не остерегалась, подходил к ней близко и сваливал тяжесть прямо на нее. Разъярившись, собака не переставала лаять и выть, убегая за три улицы. Случилось однажды, что среди собак, на которых он обрушивал тяжести, оказалась собака одного шапочника, которую хозяин ее очень любил. Падая, камень ушиб ей голову, раненое животное подняло страшный вой. Хозяин услышал это и, увидев, в чем дело, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и избил его, не оставив живого места, говоря при каждом ударе, который он ему наносил: «Собака ты, вор! Мою-то таксу! Не видел разве, жестокосердный, что моя собака такса?» И, повторив много раз слово «такса», он отпустил сумасшедшего, избив его чуть ли не в студень. Сумасшедший был умудрен этим уроком, удалился и больше месяца не выходил на улицу, а по прошествии этого времени снова появился с прежней своей затеей и еще с более тяжелой ношей. Он подходил к месту, где лежала собака, и, пристально вглядываясь в нее, не решаясь или не осмеливаясь свалить на нее камень, говорил: «Это такса, берегись!» Словом, какую бы собаку он ни встретил, дога или шавку, он говорил, что это такса, и таким образом уже больше не сваливал на них камня. Быть может, то же самое случилось и с этим рассказчиком, и он больше не осмелится сваливать тяжесть ума своего в книги, которые, если они плохи, тяжелее скал. Скажи ему также, что его угрозу лишить меня своей книгой дохода я ни в грош не ставлю, потому что, применив к себе знаменитую интермедию Перендега, я отвечу ему: «Да здравствует для меня Эль Вентикуадро, мой сеньор, и Христос для всех, да здравствует великий граф Лемос, христианский добродетель которого и хорошо известная щедрость защищает меня против всех ударов злой моей судьбы. И да здравствует для меня высочайшее благоволение светлейшего архиепископа Толецкого дона Бернардо де Сандоваль и Рохас. Хотя бы и не было типографских станков в мире, и хотя бы против меня печаталось больше книг, чем имеется букв в строках Минго Ревульго, эти два принца не побуждаемые к тому ни лестью с моей стороны, ни другого рода хвалой, единственно лишь по собственной их доброте, взяли на себя труд оказывать мне милость и покровительство, вследствие чего я считаю себя более счастливым и богатым, чем если б благосклонная судьба обычным путем довела меня до своей вершины. Честь свою сохранить может и бедный, но непорочный. Бедность может омрачить благородство облаком, но не вполне затемнить его. А так как добродетель бросает от себя некоторый свет, хотя бы и сквозь щели и привратности стесненного положения, высокие и благородные умы отнесутся к ней с уважением, а следовательно, и будут покровительствовать ей. Больше ты ему ничего не говори, и я ничего больше не скажу тебе, а только попрошу принять во внимание, что эта вторая часть Дон Кихота, которую я тебе предлагаю, скроена из того же сукна, как и первая, и что в ней я даю тебе Дон Кихота во всем его объеме и под конец умершего и похороненного, чтобы никто не дерзал вновь свидетельствовать о нем, так как и прежнего достаточно. И достаточно также и того, что честный человек рассказал историю этих остроумных безумств, не желая сызнова приниматься за них, потому что обилие вещей, хотя бы они и были хороши, приводит к тому, что их не ценят. А недостаток даже и плохих вещей придает им известную ценность. Я бы сказал тебе, чтобы ты ждал Персилеса, которого я кончаю, а также вторую часть Галатеи. Глава первая. О том, что произошло у священника и цирюльника с Дон Кихотом по поводу его болезни. Сид Амед Бененхели во второй части этой истории о третьем выезде Дон Кихота рассказывает, что священник и цирюльник не виделись с ним почти месяц, чтобы не возобновлять и не оживлять в его памяти недавних событий. Тем не менее, они часто навещали племянницу и ключницу его, поручая им как можно заботливее ухаживать за рыцарем и давать ему пищу, подкрепляющую и хорошо влияющую на сердце и на мозг. Откуда, если зрело судить, и проистекало все его несчастье? Обе женщины заявили, что они это делали и будут делать с величайшей охотой и заботливостью, так как замечают, что их сеньор по временам выказывает признаки того, что приходит в здравый ум. Известие это доставило тем двум большое удовольствие, потому что им казалось, что они хорошо поступили, привезя его очарованным в повозке, запряженной валами, как рассказано в последней главе первой части этой столь значительной, как и точной, истории. Поэтому они решили навестить его и удостовериться, действительно ли ему лучше, хотя и считали это едва ли возможным, и условились не касаться ни с какой стороны странствующего рыцарства, чтобы избежать опасности разбередить раны, едва только начавшие затягиваться. Наконец они зашли к нему и застали его сидящим на постели, одетого в камзол из зеленой байки с красной талецкой шапочкой на голове, до того худого и сморщенного, что он казался настоящей мумией. Встретил он их очень любезно и на вопрос о его здоровье дал отчет и о нем, и о себе очень умно и в самых изысканных выражениях. Во время разговора они коснулись и так называемых государственных вопросов и разных способов правления, уничтожая такое-то злоупотребление, исправляя другое, преобразуя один обычай, изменяя другой, и каждый из них трех являл собою нового законодателя современного ликурга или только что вновь испеченного салона. Они так преобразовали весь общественный строй, что, казалось, отдали его в кузницу, откуда и получили в совершенно новом виде. Дон Кихот говорил столь рассудительно и здраво о всех предметах, о которых шла речь, что оба экзаменатора убедились, вне всякого сомнения, в том, что он здоров и в полном уме. При разговоре присутствовали ключница и племянница, которые не могли достаточно возблагодарить Бога, видя своего господина снова таким здравомыслящим. А священник, отступив от прежнего намерения не касаться предметов рыцарства, захотел основательно проверить, действительно ли исцеление Дон Кихота или только кажущееся. Итак, переходя от предмета к предмету, он стал рассказывать несколько новостей, дошедших из столицы, и, между прочим, сказал, что утверждают, будто турок наступает с сильнейшим флотом. Но его намерение неизвестно, и где, собственно, разразится столь тяжкая гроза. А ввиду этого опасения, которое почти ежегодно принуждает нас браться за оружие, все христианство в тревоге, и его величество озаботилось приказать принять меры для обороны берегов Неаполя, Сицилии и острова Мальты. На это Дон Кихот ответил: «Его величество поступил, как должен поступать всякий предусмотрительный воин, заблаговременно позаботившись об обороне своих владений, чтобы неприятель не застал его врасплох». Едва священник услышал эти слова, как он сказал про себя: «Да защитит тебя Господь, бедный Дон Кихот, мне кажется, ты низвергаешься с вершины своего безумия в глубокую бездну своей простоватости». Но цирюльник, которому пришла в голову та же мысль, как и священнику, спросил Дон Кихота, в чем же заключается мера, применение которой он считал бы столь полезной, и не придется ли, может быть, внести ее в список того множества неуместных предложений, которые обыкновенно доводятся до государей. — Мое предложение, сеньор Бродобрей, — сказал Дон Кихот, — вовсе не неуместное, а даже очень уместное. — Я не о нем говорил, — возразил цирюльник, — но только опыт показал, что все или большинство предложений, делаемых его величеству, или неисполнимы, или нелепы, или принесли бы вред королю и королевству. — Но мое предложение, — ответил Дон Кихот, — не только не неисполнимо и не нелепо, а самое легко исполнимое, самое подходящее, удобное и простое, которое может лишь прийти на ум изобретателю проектов. — Вы медлите сообщить его нам, сеньор Дон Кихот, — сказал священник. — Я бы не желал сообщать его здесь теперь, — ответил Дон Кихот, — чтобы завтра утром оно дошло до ушей членов Королевского совета, и другой бы воспользовался признательностью и наградой за мои старания. — Что меня касается, — сказал цирюльник, — даю вам слово здесь и перед лицом Божьим, что все, о чем бы вы ни сообщили нам, ни король, ни Рокки... и ни единый смертный не услышит ни слова клятва, которое я научился из романса о священнике, в предисловии, предостерегающем короля против вора, похитившего у него 100 дублонов и мула иноходца. — Не знаю этих историй, — сказал Дон Кихот, — но знаю, что клятва хороша, так как я уверен, что сеньор-цирюльник — человек честный. — Хотя бы он и не был им, — сказал священник, — он будет молчать, как немой, под страхом подвергнуться наказанию, какому бы ни приговорил его суд. — А кто поручится мне за вас, сеньор священник? — спросил Дон Кихот. — Мой сан, — ответил священник, — обязывающий меня хранить тайну. — Клянусь, — сказал тогда Дон Кихот, — что же лучше мог бы сделать его величество... Как не объявить через глашатые приказания всем странствующим рыцарям, скитающимся по Испании, собраться в назначенный день в столице? Если б даже их явилось туда не более 50, в числе их мог бы найтись такой рыцарь, что одного его было бы достаточно для уничтожения всего могущества турок. Будьте внимательны, ваши милости, и следите за моим объяснением. Разве, быть может, новость для одиноко странствующего рыцаря уничтожить армию в 200 тысяч человек, словно у всех у них вместе взятых одна лишь голова? Или они сделаны из марципана? А если нет, скажите мне, сколько историй наполнено подобными чудесами? Если б теперь были живы в недобрый час для меня, я не хочу сказать, что для кого-либо другого... Знаменитый Белианис или еще который-нибудь из бесчисленных потомков Амадиса Гальского, если, говорю я, кто-нибудь из них был бы жив теперь и выступил бы против турок, клянусь честью, я не желал бы быть на месте этих последних. Но Бог не покинет своего народа и пошлет ему рыцаря, если не столь доблестного, как... прежние странствующие рыцари, то, по крайней мере, не уступающего им в мужестве. Бог слышит меня, и больше я ничего не скажу. — Ах! — воскликнула тут племянница. — Пусть убьют меня, если мой сеньор не желает снова сделаться странствующим рыцарем. На это Дон Кихот ответил. — Странствующим рыцарем я и умру. И пусть турок высаживается где хочет, когда пожелает и в каком количестве может, а я еще раз повторю, Бог меня слышит. На это цирюльник сказал, — Умоляю вас, ваша милости, позвольте мне сообщить вам маленькую историю, случившуюся в Севилье, и как нельзя лучше подходящую сюда, отчего мне и хотелось бы рассказать ее вам. Дон Кихот дал просимое разрешение, а священник и все остальные стали внимательно слушать. Цирюльник начал так. В доме умалишенных в Севилье находился человек, родственники которого засадили его туда, потому что он лишился рассудка. Имел он ученую степень по церковному праву, полученную им в Ассунне, но если бы он получил ее и в Саламанке, он... как думают многие, все так же сошел бы с ума. Этот человек с ученой степенью, просидев несколько лет в доме умалишенных, вообразил, что он выздоровел, и теперь в полном своем рассудке, и, вообразив это, он написал архиепископу, умоляя его самым убедительным образом спасти его из столь бедственного положения, в котором он находится, так как Бог... в милосердии своем вернул ему утраченный им разум. Но родственники, желая воспользоваться его частью состояния, продолжают держать его в доме умалишенных и хотели бы, чтобы он, вопреки истине, оставался сумасшедшим до конца жизни. Архиепископ, убежденный полученными от него многими хорошо составленными и весьма рассудительными письмами, приказал одному из своих капелланов узнать у директора дома умалишенных, правда ли то, что пишет ему лисенциат, а также и самому поговорить с сумасшедшим, если он увидит, что тот в здравом уме, увести его оттуда и выпустить на свободу. Капеллан отправился в дом умалишенных, но тут директор сказал ему, что человек тот еще болен, и хотя он часто говорит «очень умно», а в конце концов у него прорываются такие нелепости, что они намного перевешивают его умные речи, и капеллану легко будет самому удостовериться в этом, если он поговорит с больным. Капеллан решил так и сделать. Его привели к умалишенному, и он говорил с ним больше часу, и за все это время тот не сказал ни одного безрассудного или нелепого слова, напротив того. Он говорил так умно, что капеллан не мог не поверить в полное выздоровление бывшего сумасшедшего. Между прочим, тот сказал ему, что директор — его враг, так как он не желает лишиться подарков, которые ему дают родственники больного за то, чтобы он выдавал его за сумасшедшего светлыми промежутками. Самое худшее в его несчастье то, что у него большое состояние, и, желая воспользоваться им, его враги клевещут на него и отрицают милость, оказанную ему Господом Богом, обратившим его вновь из животного в человека. Словом, он так говорил, что возбудил подозрение против директора. выставил своих родственников алчными и бесчеловечными людьми, а себя таким рассудительным, что капеллан решил взять его с собой, чтобы архиепископ видел его и самолично вник, где в этом деле правда. С таким хорошим намерением добрый капеллан просил директора велеть принести одежду, в которой лесенсиат был привезен в сумасшедший дом. Директор еще раз предупредил капеллана, чтобы он подумал о том, что хочет делать, так как, вне всякого сомнения, лесенсиат все еще сумасшедший. Но его предостережения и советы не привели ни к чему, и директор должен был повиноваться, узнав, что таково приказание архиепископа. Лесенсиата одели в прежнее, еще новое и приличное платье, и лишь только он увидел, что одет как здоровый человек, и с него сняли платье сумасшедшего, он стал просить капеллана оказать ему такое благодеяние и позволить идти проститься с его умалишенными товарищами. Капеллан ответил, что желает сопровождать его и посмотреть на больных, находящихся в доме. И действительно, они поднялись наверх, а с ними и некоторые из присутствовавших. И когда лесенсиат подошел к клетке, в которой находился буйный и помешанный, хотя тот в то время как раз был тих и спокоен, он сказал ему: «Брат мой, подумайте, не имеете ли вы что поручить мне, так как я ухожу домой, от того, что Богу по бесконечной его доброте и милосердии угодно было, хотя я этого и не заслуживаю, вернуть мне мой разум? Теперь я здоров и в полном уме, так как у Бога нет ничего невозможного. Возлагайте великую надежду и упование на Него, потому что, раз Он мне вернул здравый рассудок, то вернет его и вам, если вы будете уповать на Него. Я позабочусь прислать вам каких-нибудь лакомств поесть, и вы непременно ешьте их, так как вам надо узнать, что я, как человек, прошедший через то же самое, уверен, что все наши безумия происходят от того, что у нас в желудке пусто, а в мозгу ветер. Крепитесь, крепитесь, потому что малодушие в несчастьях расшатывает здоровье и ускоряет смерть». Всю эту речь лесенсиата слышал другой сумасшедший, тоже в клетке напротив буйного. Приподнявшись со старой камышовой циновки, на которой он лежал, как есть голый, он громко, крикнув, спросил, кто это уходит, выздоровев и в полном уме. Лесенсиат ответил: «Я, брат, я ухожу. Мне больше нет надобности оставаться здесь, за что я бесконечно благодарен небу, оказавшему мне столь великую милость». «Подумайте о том, что вы говорите, лесенсиат, и пусть не обманывает вас дьявол», — возразил сумасшедший. «Дайте отдых ногам и оставайтесь спокойненько здесь, в вашем доме, чем избережете себе обратное путешествие». «Я знаю, что я здоров», — ответил лесенсиат, — «и мне не придется возвращаться к прежним стоянкам». «Вы-то здоровы!» — воскликнул сумасшедший. — «Хорошо, пусть будет так. Идите себе с Богом, но клянусь Юпитером, чью власть я олицетворяю на земле, что за тот один грех, который совершает сегодня Севилья, выпуская вас из этого дома и считая вас здоровым, я обрушусь на нее такой карой, память о которой не забудется во все века веков. Аминь». «Неужели ты негодный, лесенсиатишка, не знаешь, что в моей власти это сделать, так как, повторяю, я, Юпитер, громовержец, и держу в своих руках молниеносные снаряды, которыми я могу и привык угрожать миру и разрушать его? Но я только одним желаю наказать этот невежественный город, а именно... Я не дам дождя ни ему, ни всей его области и окрестности в течение целых 3 лет, считая со дня и минуты, когда я произношу эту угрозу. Ты свободен, ты здоров, ты в полном уме, а я сумасшедший, я больной, Я связан. Скорей повешусь, но не дам идти дождю. Крик и слова сумасшедшего привлекли внимание присутствовавших, и лисенсиат, обращаясь к капеллану и взяв его за руку, сказал: «Не огорчайтесь, сеньор мой, и не обращайте внимания на то, что говорит этот сумасшедший, потому что если он Юпитер и не желает дать дождя, я Нептун, отец и бог воды, и пошлю дождь всякий раз, как мне это вздумается и покажется нужным». На это капеллан ответил: «Тем не менее, сеньор Нептун, было бы нехорошо раздражать сеньора Юпитера. Пусть ваша милость остается лучше дома. А в другой раз, когда нам будет удобнее и свободнее, мы приедем сюда за вашей милостью». Директоры, присутствовавшие, рассмеялись, и смех их несколько смутил капеллана. Лисенсиата раздели, он остался в доме умалишенных. И рассказу конец. «Так вот та история, сеньор цирюльник, — сказал Дон Кихот, — которая так, кстати, подходила к случаю, что вы не могли не рассказать ее. Ах, сеньор Бродобрей, да чего слеп тот, кто ничего не видит через сито? И неужели вы, ваша милость, не знаете, что всякое сравнение ума с умом, мужества с мужеством, красоты с красотой, происхождение с происхождением всегда и неуместны, и ненавистны? Сеньор цирюльник, я не Нептун, бог вод, и я не выдаю себя за умного человека, не будучи им, а только стараюсь убедить мир, в каком он находится заблуждении, не стремясь воскресить то счастливейшее время, когда процветал в нем орден странствующего рыцарства. Но развращенный наш век не заслуживает того, чтобы наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались те времена, когда странствующие рыцари брали на себя и возлагали на свои плечи защиту королевств, покровительство девушкам, помощь сиротам и несовершеннолетним, кару заносчивым и награждение униженных. Большинство теперешних рыцарей предпочитает звону кольчуги и оружие, шелест парчи и других дорогих шелковых тканей, в которые они одеваются. Нет теперь такого рыцаря, который спал бы, вооруженный с ног до головы в открытом поле, подвергаясь всей суровости непогоды. Нет рыцаря, который, не вынимая ног из стремян, опираясь на копье, только лишь, как говорится, вздремнул бы минутку, в чем прежде и состоял весь отдых странствующих рыцарей. Нет и такого, который, выйдя из лесу, углубился бы в горы, а спустившись оттуда, бродя по безлюдному и пустынному берегу моря, там, где оно почти всегда бурное, всегда волнующееся, увидав на берегу маленький челн без весел, мачты, паруса и каких бы то ни было снастей, вскочил бы в него с сердцем полным отваги, вверяя себя неумолимым волнам глубокого моря, то подбрасывающим его к небесам, то низвергающим его в бездну, и, встретив грудью неодолимый шквал, когда менее всего можно было ждать этого, очутился бы за 3000 и более миль от того места, откуда он отплыл. И когда он выскочил здесь, на берег далекой и неведомой страны, с ним приключились бы события, достойные быть занесенными не только на пергамент, но и на бронзу. Теперь лень торжествует над прилежанием, праздность над трудом, порок над добродетелью, заносчивость над доблестью, военная теоретика над военной практикой, и лишь в золотой век... И среди странствующих рыцарей все это жило и процветало. А если не так, скажите, был ли кто добродетельнее и доблестнее знаменитого Амадиса Гальского? Был ли кто умнее Пальмерина английского, привлекательнее и расторопнее Тиранта белого, благороднее Лизуарта греческого? Кто больше рубился мечом и принимал ударов меча, как Книдон, Белианис? Кто был отважнее Периона Гальского, или кто шел смелее навстречу опасностям, чем Феликсмарт де Иркания? Кто был искреннее Эспландиана, или более стремителен, чем Сиранхилио Фракийский, более храбр, чем Радаманте, более мудр, чем король Сабрина, более удалой, чем Рейнальдос? Кто был столь непобедим, как Рольдан, более великодушен и учтив, чем Руджиеро, от которого происходит нынешнее ферранские герцоги, как это утверждает Турпин в своей космографии? Все эти рыцари и многие другие, которых я мог бы еще назвать, были, сеньор-священник, странствующими рыцарями и славой, и блеском рыцарства. Такими или подобными им желал бы я, чтобы были и те, которых я предлагал в своем проекте, и если бы они и нашлись, его величеству была бы оказана великая услуга, он был бы избавлен от больших трат, а турке пришлось бы рвать себе бороду. И вместе с тем я желаю остаться у себя дома, потому что капеллан не берет меня с собой, и если Юпитер, как сказал цирюльник, не пошлет дождя, я здесь и пошлю его, когда мне вздумается. Говорю это, чтобы сеньор цирюльничий таз знал, что я его понял. «Поистине, сеньор Дон Кихот, — сказал цирюльник, — я это говорил вовсе не с такой целью. Намерение мое, как свят Бог, было хорошее, и вашей милости незачем было сердиться на меня». «Сержусь ли я или нет, — ответил Дон Кихот, — я сам знаю». На это священник сказал: «Хотя до сих пор я не говорил почти ни слова, но очень желал бы разъяснить сомнение, которое гложет и гнетет мою совесть, и возникло из только что сказанного Дон Кихотом». «На многое другое еще более важное, — ответил Дон Кихот, — сеньор священник имеет разрешение, и так он может высказать свое сомнение, потому что неприятно иметь совесть, отягощенную сомнением». «Пользуясь этим соизволением, — ответил священник, — скажу, в чем мое сомнение. Я никоим образом не могу уверить себя, чтобы вся толпа странствующих рыцарей, о которых вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, упоминали, действительно существовала на свете, и чтобы они были людьми из плоти и костей. Я скорее думаю, что все это лишь вымысел, басни и ложь, сновидения, рассказанные едва проснувшимися людьми, или, точнее говоря, наполовину дремлющими». «Это еще другое заблуждение, — ответил Дон Кихот, — в которое впали многие, неверующие, что такие рыцари существовали в мире, и уже часто с разными людьми, и при разных обстоятельствах я старался вывести на свет истины. Это почти всеобщее заблуждение. Но иногда я не достигал своей цели, а в другие раза достигал, опираясь всегда на рамена правды, а правда это столь достоверно, что я мог бы сказать, что видел собственными глазами Амадиса Гальского. Это был человек высокого роста, с белым лицом, обрамленным красивой, хотя и черной бородой, с выражением полунежным, полусуровым. На слова он был скуп, и рассердить его было нелегко, а рассердившись, он быстро успокаивался. Подобно тому, как я описал Амадиса, я мог бы, мне кажется, обрисовать и вообразить всех странствующих рыцарей, о которых говорится в историях всего мира, так как вследствие суждения моего, что они были именно такими, как о них сообщается в историях, и, основываясь на подвигах, ими совершенных, На характере, обнаруженном ими, из всех этих данных можно правильно, философствуя, вывести, какие у них были черты и какой цвет лица и рост. Как велик, по мнению вашей милости, сеньор мой Дон Кихот, был великан Морганте? — спросил цирюльник. — Что касается великанов, — ответил Дон Кихот, — относительно того, существовали ли они... Мнения расходятся, но Священное Писание, которое не может уклониться от истины ни на атом, свидетельствует о том, что они существовали. Рассказывая вам историю этого громадного филистимлянина Голиафа, имевшего 7,5 локтей высоты, что уже представляет собой непомерный рост. Также и на острове Сицилии были найдены столь большие берцовые и плечевые кости, что, несомненно, обладавшие ими должны были быть великанами, высокими, как башни. Геометрия ставит это вне сомнения. Но, тем не менее, я не могу с уверенностью сказать, какого роста был Морганте, хотя представляю себе, что он не был чрезмерно велик. А думать это заставляет меня то обстоятельство, что в истории, в которой особенно подробно излагаются его поступки, говорится, будто он часто спал под кровлей. Если же он находил дома, в которых мог помещаться, из этого следует, что его рост не был непомерным. — Совершенно верно, — сказал священник, забавлявшийся, слушая величайшие нелепости, которые говорил Дон Кихот, и спросил его, какими представляет он себе лица Рейнальдеса де Монтальбана, дона Рольдана и остальных 12 пэров Франции, так как они все были странствующими рыцарями. — О Рейнальдесе, — ответил Дон Кихот, — я решусь сказать, что лицо у него было широкое, очень красное. Глаза беспокойные, немного на выкате. Он был вспыльчив и раздражителен до крайности и дружил с ворами и бродягами. Что же касается Рольдана, Ротоланда или Роланда, так как в историях они называются всеми этими именами, я думаю и уверен, что он был среднего роста, широкоплечий, с немного кривыми ногами, с смуглым лицом, рыжей бородой и волосами по всему телу, с грозным взглядом и отрывистой речью, но очень учтивый и благовоспитанный. — Если Рольдан не был более привлекателен, чем вы его описали, — сказал священник, — неудивительно, что такая красавица, как сеньора Анхелика, бросила и отвергла его. Увлеченная пылкостью, живостью и изяществом, какими, должно быть, обладал молодой мавр, с только что выступившим пушком на лице, которому она отдалась, и она выказала свой ум, влюбившись в нежного Мидора, а не в сурового Рольдана. — Это Анхелика, сеньор священник, — ответил Дон Кихот, — была молодая девушка довольно легкомысленная, ветреная и достаточно своенравная, наполнившая мир столько же молвой о проказах своих, как и о своей красоте. Она пренебрегла 1000 сеньоров, 1000 храбрых и 1000 мудрых и удовлетворилась лишь безбородым пажом, не имевшим ни состояния, ни имени, кроме известности, которая доставила ему благодарность и верность в дружбе. Великий певец ее красоты, знаменитый Ариосто, не дерзая или не желая воспеть случившееся с этой сеньорой после низкого ее поступка, должно быть, это были не слишком-то целомудренные вещи, так и оставляет ее, говоря: «Как ей достался скипетр Катая, споет получше лира пусть иная». И без сомнения, это было словно пророчество, потому что поэты называются также «ватес», что означает «прорицатель», истинно это ясно видна из того, что впоследствии один знаменитый андалузский поэт оплакал и воспел слезы Анхелики, а другой знаменитый единственный кастильский поэт воспел ее красоту. — Скажите мне, сеньор Дон Кихот, — вмешался тогда цирюльник, — не было ли среди стольких восхвалявших ее какого-либо поэта, написавшего сатиру против этой сеньоры Анхелики? — Я уверен, — ответил Дон Кихот, — что если б Сакрипанты или Рольдан были поэтами, они бы уж хорошенько намылили голову девушки, потому что поэтам свойственно и врожденно мстить сатирами или эпиграммами дамам своим с вымышленными или измененными именами, словом, тем, которых они избрали повелительницами своих дум, если они отвергли их или пренебрегли ими, месть, конечно, недостойная великодушного сердца. Но до сих пор до моего сведения не дошло ни одного стиха, обесславливающего сеньору Анхелику, которая внесла в мир столько смятений и смут. — Это чудо, — сказал священник. Но тут как раз они услышали, что ключница и племянница, еще раньше удалившиеся и не участвовавшие в разговоре, громко кричат на дворе, и все бросились на шум.